А что ж я надену? В кафе так надо ж одеться, а не быть как та хивря. И Надя с веселым испугом оглядела свое платье и туфли. На завтра в 17:00 Вера Алексеевна подошла к фонтану. Каменный пеликан цедил из клюва тонкую вьющуюся струйку. В водоеме, окруженном кольцом мелких белых цветов, плавало несколько золотых рыбок, пахло медом и водой. Вера Алексеевна оглянулась. Из-за подстриженной туи вышла Надя, и учительница чуть не вскрикнула. Девочка выглядела смешно, нелепо. Голубая гипюровая блузка, сползающая с плеч, была стянута в талии золотым поясом, как гимнастерка. Кое-как подметанная юбка походила на абажур. На ногах у Нади были лаковые черные туфли на каблуках. Страшным казалось лицо девочки. Она накрасила губы и нарумянила щеки. Надя подняла на Веру Алексеевну сияющие голубые глаза, но тут же взгляд ее стал растерянным, затем испуганным. Так хмуро, неодобрительно глядела на нее учительница. Вера Алексеевна едва удержала на губах строгий приказ: «Иди сейчас же домой, вымойся и переоденься». Она вздохнула, достала из сумки надушенный носовой платок и, протянув его Наде, сказала: «Умойся у пеликана и вытри лицо, а я подожду тебя на скамейке». Когда Надя подошла к ней, умытая, по-прежнему милая, Вера Алексеевна поздравила ее с днем рождения и предложила держаться за руку, а то еще упадешь на каблуках. И тут, взглянув на девочку, рассмеялась. Засмеялась и Надя. «У меня нет ничего. Надо же нарядиться, если идешь до ресторана. Я взяла мамина и подметала, что очень плохо, да?» И, склонив голову на бок, глянула снизу тревожно и хитровато. Вера Алексеевна выбрала столик под тентом с краю, посадила Надю напротив. «Скажу тебе честно, в этом платье ты смешная. Сразу видно, что оно не твое, а взрослой женщины. А лицо никогда не краси, это лишнее. А мама красит и щеки, и глаза, и губы. И вовсе не лишнее, без краски в 10 раз хуже. Ладно, это мамино дело. Давай посмотрим меню». Вера Алексеевна предложила девочке поесть. Та выбрала сосиски, салат, какао с пирожным и 3 шарика мороженого разных сортов. Сосиски девочка ела быстро, чавкая и причмокивая. Вера Алексеевна страдала от этих звуков, но терпела. Похоже, что Надя была голодна. Принесли сладкое, Надя держалась уже более степенно, не торопилась. Она разговорилась. «Я почему хочу скорее замуж? С мамой не хочу жить. Она злая?» «Не следует говорить плохо про маму». «А я не говорю на нее плохо. Я говорю только, она злая. Распсихуется, даже дерется. И все ругается. На бабушку, на папу. Знаете, у меня есть папа». Надя взглянула на учительницу, как бы желая убедиться, верит ли она. «Он живет в большом городе. Киев. Слыхали? Папа здесь отдыхал давно, когда был еще студент. Потом он выздоровел. Мама хотела, чтобы он всегда тут жил, а он не схотел. Мама возила меня маленькую к бабушке показать. Бабушка просила маму отдать меня к ним жить. Я у нее одна внучка, а мама не отдала. Мама хотела, чтобы папа сюда, бабушка хотела меня туда». Вера Алексеевна чуть не спросила, а что же папа, но удержалась. Девочка растет без отца, возможно, рождена вне брака. Хотела перевести разговор на другое, любит ли Надя купаться, но девочка даже не ответила. И все там поругались, мама, тетя Вера, папа. А потом не скоро, я уж подросла, 6 лет, бабушка приехала сюда, поселилась дикарем на квартире у тети Маши, прачки. Мне подарков навезла, пальто, платье, форму школьную с 2 фартуками. Я к бабушке каждый день ходила, она азбуку купила, меня учить, книжки мне читала, шапочку связала шерстяную. Она сказки знает и про девочку из моря мне рассказывала, про наяду. Бабушка просила маму отдать меня учиться в Киев. Там школа лучше. Есть даже с языком и музыкальная есть. А мама сказала, не обязательно каждому язык, а пианино тоже не для нас. А у меня слух, музыкальный слух, понимаете? Я песни хорошо играю. Я вам могу сыграть любую, какую схочете. Про лебедя или танго «Золотой цветок» или пластинку Эдиты Пьехи. Надя задумалась, будто решая, что ей спеть. Вера Алексеевна кивнула официантке, положила на столик деньги. «Идем, Надюша, пора. Ты мне споешь как-нибудь на берегу». Они пошли не спеша, и девочка, взяв Веру Алексеевну за руку, продолжала.